Вернувшись к себе в отель, Эйлин внезапно почувствовала приступ тоски. Ах, если бы у нее был хоть один близкий человек на свете, с которым она могла бы поделиться всеми своими горестями, друг, которому она могла бы довериться, не опасаясь насмешек. Это Мария Рештадт. Как крепко она пожала ей руку, когда они прощались. Может быть, она и найдет в ней такого друга, какого ей недостает. 10 дней, которые Эйлин предполагала пробыть в Париже, промелькнули так быстро, что она не успела и опомниться. И сказать по правде, все складывалось так, что она сейчас никак не могла вернуться в Лондон. Поддавшись настояниям Толлифера, Эйлин отдала себя в руки целой армии опытных специалистов, которые должны были не только восстановить ее красоту, но и создать для нее подобающую оправу. Разумеется, на это требовалось время, но зато какие перспективы. Как знать, быть может, это даже приведет к полной перемене ее отношений с Каупервудом. «Молодость еще не ушла», — говорила себе Эйлин, и сейчас, когда Каупервуду приходится вести такую трудную борьбу в лондонском деловом мире, может быть, ему приятно будет иметь около себя близкого человека, даже если он и не питает к ней никаких пылких чувств. Здесь, в Англии, где ему нужно создать себе устойчивое общественное положение, для него важно иметь возможность устроиться по-домашнему, жить в добром согласии с женой, и так как это в его же интересах, он даже будет доволен этим. Окрыленная надеждами, Эйлин подолгу просиживала перед зеркалом, мужественно переносила голод, строго соблюдая диету, и тщательно выполняла все косметические предписания, которые ей ежедневно давала Сара Шимель. Она теперь поняла, какое неоценимое преимущество носить платье, сшитое специально для нее. С каждым днем крепла ее уверенность в себе, она стала как-то спокойнее, сдержаннее. Все мысли ее были устремлены к Каупервуду. Она жила радостным предвкушением встречи с ним. Как он удивится, увидев ее такой, и кто знает, может быть, это будет для него приятный сюрприз. Она решила остаться в Париже до тех пор, пока не сбавит в весе по крайней мере 20 фунтов. Тогда только сможет она облечься в те восхитительные новинки, которые создала для нее изобретательная фантазия месье Ришара. Тогда же она попробует сделать новую прическу, которую придумал для нее парикмахер. Ах, если бы только все это не оказалось напрасным. Эйлин написала Каупервуду, что она так хорошо проводит время в Париже благодаря мистеру Толлиферу, что останется здесь еще недели на 3, на месяц. Она закончила свое письмо в шутливом тоне. «Первый раз в жизни я прекрасно обхожусь без тебя. Обо мне очень заботятся». Когда Каупервуд прочел эту фразу, его охватило какое-то странное щемящее чувство, ведь он сам все это подстроил. Но помогала ему Беронис. В сущности, это была ее идея, за которую он с радостью ухватился, потому что это была единственная возможность вкусить счастье общения с ней. Но какой же все-таки надо обладать натурой, чтобы проявить такую дальновидность, такой беспощадный цинизм? А что, если в один прекрасный день эти качества будут пущены в ход против него? И что тогда будет, ведь он так привязан к Беронис? Ему стало не по себе, и он тут же отмахнулся от этой мысли. Мало ли всяких неприятностей видел он на своем веку, переживет и это. Что волноваться заранее?